Ни один торговец не располагал такими генераторами защиты, какие были установлены на Ин-48. Выяснить, кто на корабле является посланником, они до сих пор не смогли потому, что использовали только легальные методы. Но для меня больше не существовало никаких запретов. Ставки были слишком высоки, а времени оставалось в обрез. Была еще одна, пожалуй, самая трудная задача – уговорить капитана. На этот раз без его содействия мне не обойтись. Но почему мои соотечественники настолько глупы и самолюбивы? Почему личные симпатии и антипатии для них важнее любого дела? С горечью подумал я и тут же оборвал эти мысли короткой доходчивой фразой. «Давно ли ты сам был таким?» После того, как я согласился сделать все от меня зависящее для уничтожения управляющего центра на Багровой, о котором не имел ни малейшего представления, двери капитанской каюты были для меня открыты в любое время. Требовалось согласовывать и уточнять десятки мелочей, связанных с моей миссией на планету. И поскольку они по-прежнему знали всего 3 человека, каждую из возникавших проблем приходилось решать через капитана. Такое частое общение отнюдь не способствовало улучшению наших отношений. На этот раз Грантова в капитанской каюте не было, зато здесь был капрал космодесанта Ремезов. Этот человек повсюду следовал за капитаном, словно дворовый пес, и выполнял прерывом не то функцию ординарца, не то охранника, хотя ни то, ни другой должности в штатном расписании корабля не значилось. Карманы его куртки постоянно оттопыривались от тяжелых предметов, и я подозревал, что он носит там отнюдь не столовые приборы. Ремезов относился ко мне с нескрываемой неприязнью, поскольку только мне из всех членов команды разрешалось выпроваживать его из любимой капитанской каюты. Впрочем, неприязнь была взаимной. Я всегда недолюбливал этот квадратный тип людей, всю жизнь не раздумывая выполнявших чужие приказы. К тому же капрал кого-то мне напоминал. Иногда его лицо казалось странно знакомым, и меня раздражало это обстоятельство, потому что я не мог понять, в чем тут дело. Обычная моя память не давала подобных сбоев. Я пригладил волосы левой рукой, условный жест, означавший, что мне требуется конфиденциальное рандеву. Павловский сам предложил эту идиотскую процедуру, видимо, не желая в присутствии подчиненных каждый раз выполнять мою просьбу – очистить каюту от посторонних. Не сомневаюсь, что Ремезов давно уже догадался об этой нашей договоренности, и сейчас в его глазах вспыхнуло нечто весьма похожее на ненависть. Наконец, после недолгого препирательства, которое в отношении начальства может себе иногда позволить любимый ординарец, он покинул каюту, и я смог приступить к делу. Понимая, как нелегко мне будет добиться содействия Павловского в задуманной операции, я начал разговор издалека.